Согласно данным палеоботаников, флора предгорий Алтая в палеолите отличалась от современной. На равнине преобладали смешанные леса, выше в горах – хвойные. В плане видового разнообразия сохранялась еще связь с лесами Передней Азии и Европы. Глава 24. Бесконечная равнина. От Желтого озера люди долгой дороги отправились на восход и шли две луны. Последняя гора, которую они видели, это Черная гора. Сани Энку от восхода до заката тянула лошадь, но натерла себе шею, и теперь Большеносый снова толкает их сам. Старшая отправила лист к остальным и закрыла корзину. На редкость приятно передвигаться в этой степи. Ясное небо без облаков, далеко видно, взгляд не преграждают ни холмы, ни деревья. Долгое время считалось, что территория Западной Сибири в ледниковый период была покрыта огромным пресноводным озером, которое образовалось из-за того, что сток северных рек в Северный Ледовитый океан был перекрыт ледником. Однако на данный момент в научной среде эти гипотезы не считаются столь очевидными. Много быков и оленей, которые добывают копытами желтую траву из-под снега, и совершенно нет темнокожих, что довольно странно. История палеолита Западно-Сибирской равнины относительно бедна, за исключением Алтая. Связывает это с суровым климатом и отсутствием месторождения, пригодного к использованию камня. Во всяком случае, культурный слой на большинстве стоянок имеет признаки прерывания и возобновления. В полной мере эту территорию человек освоил уже в Верхнем палеолите. До сих пор их племена встречались им даже в безлесых горах. Хорошо бы так и дойти до восточных земель, тем более Эсу говорил, что эта бескрайняя равнина тянется на несколько зим пути. Старшая улыбнулась, вспомнив, как злился Энку, когда снова пришлось самому толкать сани с толстой иквой. От веселого воспоминания ее отвлекла взволнованная женщина-ныряльщик, который теперь живет с темнокожим, с высохшей рукой из семьи людей в ИУ. Понятно, почему прибежала. Айни сидел, закрыв глаза на свернутой шкуре, и так крепко сжал статуэтку быка, что пальцы руки побелели. Старшая ткнула его пальцем. Темнокожий не реагировал. Что же, она подождет, пока придет в себя. Ждать пришлось долго. День прошел, как и накануне. Позднее утро, сборы, быстрый переход на скрипучих санях и скорый закат. Затем долгая ночь, в течение которой можно не спеша готовить еду. А куда торопиться? Времени у них много, а затем, наевшись мяса, завалиться спать в сани до следующего утра. «И не поймешь, куда идти, пока солнце не встанет. Эта равнина везде одинаковая, только снега стало побольше, чем еще несколько дней назад», — бормочет Энку, грея руки над маленьким костром. Его ВУ терпеливо ждет, пока Большеносый бросит ему косточку. Дождавшись, хватает ее на лету и исчезает в темноте. Наверное, отправился еще к кому-нибудь выпрашивать еду. «Зато передвигаться легко, сани сами скользят». Андрей повернулся спиной к холодному северному ветру, который дул не переставая с тех пор, как они ушли от окрестностей Черной горы. Только теплой одежды и спасает. Дождавшись, пока прогорит костер, Андрей полез в сани. Тесновато вчетвером с Эсикой и Мелой и маленьким Эритом, но зато тепло. Андрей высунул голову из саней. Мелкий крупинистый снег неприятно ударил по лицу. Привычный северный ветер усилился, а небо заволокла низкая серая перина. Давно облаков не было видно, пожалуй, с тех пор, как покинули окрестности Черной горы и берега Желтого озера. Стало ощутимо холоднее, и не спрячешься от непогоды на этой равнине, ни леса, ни холмов, только овраги, но они заметены снегом. «Может, переждем сегодня и останемся на месте? Очень уж похолодало!» Эсика вслед за ним вылезла из саней. От ледяного воздуха ее пробирает дрожь, прячет руки в длинных рукавах верхней одежды. Пожалуй, права синеглазая. Тем более снег усиливается, разбредутся люди долгой дороги по степи, и попробуй потом собери их вместе. А вот и старшая спешит к нему, наверняка тоже хочет предложить остановку. «Надо уходить как можно скорее, Эссу!» — огорошила его старшая. «Айни говорит, что нельзя здесь оставаться!» «Но идет снег, и мы не увидим, если кто-то отстанет!» «Айни говорит, что здесь охотничьи угодья семей, у которых острия из зеленого камня, а их охотников не видели в его семье уже несколько зим». Андрею не хотелось выходить в дорогу. Старшая ясно видела это по его хмурому лицу. «Его бык из кости предупредил, что нельзя оставаться». «Раз уж поверил этому Айни раз, то нужно довериться и во второй», — решил Андрей. Все-таки сделанная из-за его видения теплая зимняя одежда сильно их выручила. «Скажи всем, что отправляемся в дорогу!» Ветер в течение дня все усиливался и превратился в ураган. Ноги у Андрея подкашивались от усталости, и ему казалось, что прошли они до темноты совсем немного. Может, и зря прислушался к этому Айне. Мелькнула у него мысль перед сном. Утром Андрей выскользнул из саней. На прикрывавшей их шкуре собрался толстый слой снега. Степь заметала пурга. Хоть что-то видно за пару десятков шагов, не больше. А вот это плохо. Если снег не прекратится, то их просто занесет. Появился облепленный снегом Энку. Мерзнет. Даже лицо свое прикрыл шкурой пушистого зверя. Да так, что только большие глаза видны. «Нельзя нам здесь оставаться. Заметет». Андрей думал, что он предложит остановиться. «Белый зверь редко продолжается больше одного дня. Не успеет сильно занести. Откопаемся». «На этой равнине все не так, как в других местах. Очень уж она большая и холодная. И ветер дует с одной стороны, и сдувает с нее снег в низины или к пригоркам, и к нашим саням. Останемся на одном месте, потом тяжело будет освободить сани», — не согласился Энку. Сумерки, молча толкавший рядом сани Энку, вдруг остановился и сказал восхищенным голосом. «Смотри, Эсу, большой зверь!» «Где?» Сколько ни всматривался Андрей в направлении, на которое указывал большеносый, ничего не мог разглядеть. Потом ему показалось, что в снежной пелене темнеют какие-то холмы. «Пошли ближе!» Энку тянул его в ту сторону. Прошли они довольно много, прежде чем Андрей их разглядел. Хорошее зрение все-таки у большеносого. «Дальше не пойдем, учуют!» Энку остановился. И как он их только заметил, несколько облепленных снегом огромных мамонтов застыли, не шевелясь на одном месте, повернувшись толстыми задами к ледяному ветру. Дожидаются, пока стихнет метель. Нелегко им потом придется добывать траву из-под снега, когда она закончится. Один из гигантов изогнул свой нос, принюхивается. «Хватит, Энку, пора выбираться отсюда!» Андрей потащил застывшего на месте большеносого обратно. А то он, похоже, готов до темноты смотреть на мамонтов, соскучился по ним. Для Энку появление большого зверя – это как возвращение к родной круглой горе. Столько лет он их не видел. Пожалуй, с тех пор, как они отправились на плотах по теплому морю. Сани, которые Андрей с трудом толкал по сугробам, вдруг легко заскользили. Он с облегчением остановился, выпрямив спину. Похоже, сами того не заметив, они выкатились на замерзшее озеро. Там, где ветер сдул с поверхности белое покрывало, виден лед с вмерзшей в нее травой. Под ногами вдруг раздался треск, и Андрей провалился по пояс под лед. Болото! Ему помогли выбраться. Мокрая одежда, вымазанная черным илом, тут же задубела. «Почему вода в этом месте не промерзла в глубину?» Прибежавший старший с удивлением рассматривает провал, уже покрывшийся тонкой пленкой чистого льда, ниже черная трясина. «Кто его знает, может, теплый источник выходит под водой?» Андрей стучал зубами, и не подсушить одежду, пока костер не разведут. Хорошо еще, что еще одни сапоги у него есть. Вот носил бы он их пришитыми к штанинам, как Айни, то не набрал бы в них жижи. «Идем целый день, а замерзшая мягкая земля все не заканчивается!» Энку избегает идти по чистому льду и передвигается по снегу, иначе его лошадь и жеребенок заскользят на гладкой поверхности. Упали уже несколько раз. Со стороны это выглядело забавно. Кажется, что они совершают пируэты на льду, вместо того, чтобы идти по прямой, а сани за ними толкает недовольная иква. Не хотелось бы здесь ночевать, но под самые сумерки, под снесенным ветром снегом, он обнаружил не лед, а обычную лежалую сухую траву. К тому же впереди виднеется невысокая сопка. Болото незаметно закончилось. Проснулся Андрей от тишины. Противный вой ветра, который преследовал их последние дни, пропал, и над предрассветной белой равниной нависло полное безмолвие. Небо очистилось от облаков. Хрустя по затвердевшему снегу, взобрался на приподнятую над равниной узкую возвышенность и с удивлением обнаружил на ней Айни, который, сидя на корточках, разрывал снег голыми руками. Что ему не сидится в такую рань, в санях с теплой ныряльщицей под боком? «Здесь находилась стоянка», — пояснил темнокожий и протянул поломанный нож из зеленого камня. «Что с ними стало?» «Бэк из кости говорит, замерзли. Много зим, как замерзли». Айни показал два пальца. Понятно, все, что больше одного, у него по-прежнему называется много. И научились пока счету. Получается, позапрошлая зима. Но разве у них не было такой одежды, как у людей в Уу и у нас? Они тоже из племени волка. Только острия у них зеленые, а не красные, как в моей семье». Словно в доказательство своих слов, продолжавший ковыряться в снегу, Айни откопал череп собаки, который и продемонстрировал Андрею. «А такой сильный мороз, что и одежда не помогает, не каждую зиму бывает». «А что делали люди в ВУ, чтобы спастись от такого холода?» «С тех пор, как я родился, у нас не случились такие морозы. Но раньше, говорят, люди волка пережидали в большой пещере в горах, где в ущелье растут деревья, и можно из них развести костер. А здесь нет ни деревьев, ни пещер, только равнина, негде спрятаться». Вытянутые возвышенности, которые являются распространенным элементом рельефа на западно-сибирские равнины, называются гривами. Длину имеют от нескольких сот метров до километров. Также и в ширину. Почти все откопанные стоянки располагаются в этом регионе на гривах. Андрей стал помогать темнокожему разрывать снег. Наткнулся на обрушившуюся землянку, сделанную из бивней мамонтов и накинутой сверху шкурами быков. Внутренне полез, а рядом с ней, под снегом, нащупал руками копье с зеленым наконечником, сделанным из каменного осколка. Судя по всему, с камнем у этой семьи было не очень хорошо. Недалеко валяется большая бедренная кость взрослого человека. Остальные части скелета, видимо, растащили звери. Не помогло оружие этим людям, стужа оказалась сильнее. Рука наткнулась на старый очаг. Андрей очистил золу снегом. «Возвращаемся, Айни, к саням. Нечего нам тут делать». Эхоота подгоняло свойственное ему нетерпение, и по своему обыкновению он шел впереди каравана. Отражающийся от снега солнечный свет слепит, заставляя щурить глаза. Поэтому Эхоут едва не пропустил объеденные большим зверем невысокие кусты, спрятавшиеся в снегу. Подрубил их под самый корень. Когда нет деревьев, каждая ветка пригодится, а то скоро и согреть воду в горшке будет не на чем. Хорошо еще, что его небольшие лошади сами сухую траву добывают, разрывая копытами снег. Но и для них на всякий случай собирает траву и грузит ее на сани. Согласно данным палеоботаников, флора предгорий Алтая в палеолите отличалась от современной. На равнине преобладали смешанные леса, выше в горах – хвойные. В плане видового разнообразия сохранялась еще связь с лесами Передней Азии и Европы. А вдруг снег повалит, нечего будет животным есть, что вызывает возмущение Осилы. Недолюбливает она его жеребят, толка от них нет. Съесть их беспокойный не дает, а все ждет, пока подрастут, чтобы помогали таскать сани, как это пытался сделать Энку. Вот и сейчас высунула черноволосую голову из саней, чтобы возмущаться, но вместо криков сказала спокойным голосом: «Смотри, Эхоут, снежное облако у земли!» «Это большое стадо горбатых быков куда-то быстро идет. Жаль не догнать их, далеко отсюда!» После некоторого раздумья решил беспокойный. Но сожалел он о недоступной добыче недолго. Скоро на них выскочили скачущие в том же направлении, что и быки, привычные для этой равнины небольшие олени с большим носом. Не снижая скорости и высоко подпрыгивая, они обогнули людей долгой дороги дугой, но Эхоут успел подбить двух из них. Пусть и меньше на них мяса, чем на быке, но на несколько дней пути им хватит. «Обычно это пугливые звери. Странно, что они подошли так близко». Энзи умудрился без копья одним ножом добыть столько же оленей, как и Эхоут. Тень освежевал их, оставив на снегу большие пятна крови, и быстро поволок тушек своим саням на разделку. Вовремя пожаловала добыча своими ногами, да прямо к ним в руки. Андрей осмотрел подбитых животных и убедился, что это такие же олени, как и те, на которых они охотились летом у Желтого озера. Только окрас поменяли на серый, зимний, да шерсть стала подлиннее, что и неудивительно, учитывая, какая холодная зима стоит в этих местах. Со вкусом поесть нежного мяса не получилось, поскольку аппетит испортил появившийся Энзи с окровавленными руками, которые он почистил, набрав снега в ладони. «Что-то сильно напугало оленей. Нет им нужды так быстро бежать на солнечную сторону». Энзи сразу же перешел к сути дела. «Может, стая ВУ их погнала, или же они зимой всегда так делают, ищут где травы побольше, мы же не знаем их путей». «Но туда же следовали и быки, а их не запугать стаю ВУ, а травы на этой равнине достаточно». Не любит Энзи подобных неясностей, ожидая от них какого-нибудь подвоха. После его слов и Андрей занервничал в ожидании неприятностей. Последующие дни вроде бы развеяли его опасения. Ничего непредвиденного не произошло, наоборот. Даже северный ветер дул уже не в прежнюю силу. Они прошли в эти дни примерно столько же, сколько за половину луны до этого, когда сани людей долгой дороги вдруг притормозили. Андрей пробирался между саней вперед, чтобы выяснить причину остановки. До заката солнца вроде бы еще далеко. «Большая река здесь протекает», — пояснил Эхоут, который по своему обыкновению шел впереди всех. Его сани подвисли над невысоким, но крутым обрывом, грозя скатиться вниз, но неугомонного это не особо беспокоило. А вот противоположный берег кажется повыше и изрезан оврагами, с наскока на него не взобраться. Большая река – это Иртыш. Спасаясь от мороза, Андрей решил направиться вверх на юг к предгорьям Алтая, а не идти напрямую. «Пусть Энзи с Айолом найдут удобное место, чтобы пересечь реку. Незачем всем толкаться на льду», — решил Андрей, «а пока можно и разбить стоянку на берегу». Мимо с визгом прошмыгнула и Мела и скатилась по склону на замерзшую реку. Ее примеру последовали и другие дети и стали сбивать друг друга, разогнавшись по скользкому льду. Андрей подумал о том, как легко они пересекут эту реку зимой. А летом они потеряли бы на это месяц, если не больше. Деревьев, из которых можно соорудить плот, здесь нет. Пришлось бы подниматься выше по течению в поисках брода, надеясь найти место, где река разбивается на несколько рукавов. Наигравшись, дети вернулись обратно. «Смотри, папа!» И Мэлла показала мелкую птицу, которая, по ее словам, упала сверху на лед прямо перед ней. Одни перья и косточки без мяса. Бесполезная птица. Андрей машинально засунул руки под одежду. Он их почти не чувствовал, как-то неожиданно скоро похолодало. Увидел костер, который развел Эхоут, и обрадовался ему, как ребенок. Растолкал сидящих вокруг него и стал греть прямо над пламенем руки. Побелевшие пальцы постепенно покраснели. Неугомонный подбросил в костер кусты, которые противно зашипели, сырые. «Надолго их не хватит!» Эхоут подбросил в огонь еще несколько кустов. По всему левому берегу реки начали появляться редкие пока дымки. Не они одни почувствовали резко усилившийся мороз. В скором времени вернулся Энзи с Айолом, которые сообщили, что выше по течению, на противоположном берегу, нашелся удобный выход на равнину. «А дальше что? Видно деревья или хотя бы кусты?» «Нет!» — Энзи, похоже, удивился вопросу. «Только равнина и высохшая трава в снегу, как и на этом берегу!» Хватит сидеть и греться у костра. Андрей обошел временную стоянку, и везде люди развели костры, и вовсе не для того, чтобы приготовить на них еду. Если поддерживать их все время, то топлива хватит на день. В голову лезли нехорошие мысли о судьбе семьи, которая использовала для наконечников зеленый камень, застигнутых врасплох, если верить Айне, сильным морозом. Что же делать? Ждать на месте, как зеленокаменные люди в ИУ, в надежде, что мороз спадет? Энзи шел вслед за ним. «Куда ушли быки, Энзи?» «На солнечную сторону». «А куда бежали маленькие олени?» «Туда же». Энзи всегда все быстро делает. Андрей смотрит с пригорка, как сани один за другим скатываются с берега на реку и резво направляются вверх по течению. По скользкой поверхности толкать их одно удовольствие, если, конечно, не прижиматься к берегу, а идти посередине русла, очищенного ветром от снега. Если уж животные этой равнины решили спрятаться на время в той стороне, то и люди долгой дороги должны последовать их примеру. Пусть это и не прямой путь на восток. В принципе, спасаясь от мороза, можно было идти и ночью. Благо, в свете луны замерзшая река была хорошо видна. Но люди устали и, оставив сани на реке, выбрались на берег и скучились у огоньков костров. Кто согрелся, уступал свое место следующему. «А что находится дальше, на солнечной стороне?» Эсика влезла в костер и теперь тушила тлеющую одежду снегом. «Там горы, но до них еще далеко, дней 5, если будем так же быстры, как и сегодня». Всю ночь Андрей и Эсика по очереди поддерживали костер, расстелив перед ним в несколько слоев шкуры криворога, на которых спали и Мэла, и маленький Эрит. К утру оба чувствовали себя разбитыми. Андрей нехотя готовился к дальнейшему пути, раскачивая примерзшие за ночь к льду полозья. Эсика терла ладонями свое красное от мороза лицо. «Кто-то уснул в санях!» – услышал он голос старший. Это оказался молодой охотник из длинноногих со своей женщиной и годовалым мальчиком, которые решили переждать остановку в санях, так и не проснулись. «Заберите одежду и сани!» «Ну да, живым она нужнее». Энку по-быстрому отволок затвердевшие бледные тела ближе к высокому берегу. Вложил в руки мужчине его нож, а Айни вымазал их лица красной краской, после чего положил в руку женщины браслет, а девочке заколку из бивни мамонта, после чего их засыпали снегом. Андрей покосился на Большеносова. Вроде не видно в глазах прикрытого песцовой шкурой лица недовольства. Понимает, что нет у них возможности выкопать для них яму в промерзшей до каменной твердости земле и прочих церемоний проводов в другой мир. «Не беспокойся, Энку, они попадут в другой мир. Летом лед растает, и они уплывут в Северное море». «А далеко оно находится?» «Очень далеко. Там зимой совсем не встает солнце, и все покрыто льдом». «Не очень хорошее место, но длинноногие любят холодные моря», — буркнул подслушавший разговор Эхоут, сам когда-то ушедший от длинноногих в семью Грхе. Река петляла по степи. На ее льду то там, то сям видны тушки погибших то ли от мороза, то ли от бескормицы птиц. Напуганные незавидной судьбой замерзших длинноногих, люди долгой дороги старались при первой возможности развести костры, у которых по очереди грелись в тесном кругу. Запасы дерева заканчивались, и Андрей попытался вместо нее использовать сухую траву, но она только тлела, почти не давая тепла. Тогда разломал короб позади саней. «А если мороз не прекратится, то окоченеем, как умершие длинноногие и птицы? Или разломаем сани и пойдем без вещей?» Эсика грела в длинном горшке воду, чтобы он согревал детей в санях. Андрей шел вдоль правого берега реки, надеясь найти хоть какие-нибудь кусты, до которых не добрались большие звери или не заметили шедшие впереди люди долгой дороги. Вдруг услышал сухой треск. Треск повторился. Похоже, кто-то пытался разломать что-то крепкое ударом топора. Он пошел выше по течению на звук и увидел сына Иквы и Айни, которые ломали торчащий из подмытого берега одинокий бивень мамонта. «Здесь, наверное, в половодье размыло берег, и длинный зуб стал виден», — пояснил сын Иквы. «А за излучиной еще больше костей. Люди их сейчас ломают». «Люди, вы ужгли эти кости вместо дерева», — обрадовался Андрей. «Надолго их не хватит. Большая часть в замерзшей земле. Не достать их. Только то, что снаружи показалось». Сын Иквы не обманул. За излучиной прямо из берега торчали бивни, черепа и ребра мамонтов. Люди долгой дороги били по ним каменными молотками. Жаль только, что большая часть намертво застряла в глине. Не достать. Андрей обнаружил спрятавшийся в снегу большой серый бивень и бил по нему топором, пытаясь выломать торчащую с его роста над землей толстую часть. Странно, что виднелась именно толстая часть кости, а в землю ушла узкая. От ударов бивень кололся на длинные узкие полосы, словно это был камень, а не кость. Наконечники бы из них делать, а не жечь. В несколько ходок Андрей и Эсика перетащили их к саням. Очень уж они тяжелые. Бивни плохо разгорались, но раз воспламенившись, долго горели ровным жарким пламенем, оставляя после себя черный пепел. Эсика подбросила еще топливо. «Везучий ты, Эсу!» «Надеюсь, что потеплеет. Чтобы спастись от такой стужи, не хватит никакого везения». Еще несколько дней они шли по реке, русло которой с каждым днем становилось все уже, а берега круче. Энзи, который взобрался на правый берег, подозвал его рукой. «Ветер с заката!» — услышал он его голос. Вслед за Андреем к нему поднялись и остальные. Прав тень, преследовавший их северный ветер, сменился на ощутимо более теплый западный. И равнина переменилась, появились невысокие холмы и растущие на них кустарники. Видны следы животных. Так вот, куда они сбежали. А дальше на восток вроде бы даже невысокие горы. «В горах всегда есть где укрыться!» Энку даже подпрыгнул, пытаясь лучше разглядеть, что там за горизонтом. «Туда мы и отправимся, Энку. Дальше по равнине мы пойдем вдоль этих гор».